6. Каждую субботу до обеда в уголовном розыске заводского РОВД был рабочий день. В практическом смысле от этого мероприятия не было никакого толка. Инспекторы уголовного розыска приходили в райотдел, отмечались у начальника розыска и разбредались по кабинетам, имитируя работу с документами. Через полчаса собирались в нашем кабинете или у Матвеева, пили чай, курили, спорили обо всем на свете, обсуждали футбол, хоккей, засолку огурцов, воспитание детей, особенности ремонта авто и мототехники, политику и любовные похождения холостяков. Почти каждое обсуждение заканчивалось яростным спором. Если один инспектор утверждал, что огурцы нельзя солить без добавления хрена, то обязательно находился кто-то, кто утверждал обратное – хрен только вкус портит. Я в этих спорах не участвовал. Заготовка солений и спорт меня не интересовали. Автомобилей и детей не было. Субботнее бдение было нужно одному человеку в РОВД, в Югину. Если генерал был недоволен показателями отдела, то Сергей Сергеевич мог с чистой душой сказать: «Все для поддержания процента делаем». Инспекторы ОУР каждую субботу в личное время над раскрываемостью преступлений работают. В эту субботу я сделал полезное дело. Созвонился с коллегой из центрального РОВД, договорился о встрече. Была мысль разобраться с бумагами, но работать даром настроения не было, и я оставил документы на потом, когда срок исполнения поручений начнет прижимать. После обеда я встретился с Ларисой, заверил, что в воскресенье буду в полном ее распоряжении, и помчался в общежитие. Тимоха пришел в 6 часов. С собой принес 2 литра красного вина в 3-литровой банке. Вино на заводе достать было проще, чем пиво. За пивом надо было идти в соседний микрорайон, отстоять очередь в ларек, потом тащить полные банки почти километр. Вино же рекой лилось с винзавода. От нового пряничного цеха, где проходил обмен спиртного на продукты, до заводского общежития было рукой подать. Единственная трудность – проходная. Дежурную вахтершу могли уволить, если бы она допустила вынос с предприятия готовой продукции или любого вида сырья для изготовления хлеба или щербета. Вино на хлебокомбинате тоже было. Им смазывали коржи подарочных пряников. Зачерпнуть полную банку вина было немыслимым делом. Кондитеры никогда бы этого не позволили. Утром с похмелья полную кружку, пожалуйста, пей на здоровье. А целую банку ни за что. Полная банка – это расхищение социалистической собственности, воровство, подсудное дело. Как найти выход из положения, когда вино есть, а вынести его с хлебокомбината нельзя? Ответ напрашивался сам собой. Вахтерши не обязаны были следить за территорией завода, чем все и пользовались. В пятницу, когда я пригласил Тимоху на разговор, слесари утром выменили на винзаводе 2 ведра вина, которые перелили в 40-литровую флягу в подсобном помещении. В субботу Тимоха набрал полную банку, поставил в холщовую сумку, подошел к внутреннему фасаду общежития. Из мужского туалета ему спустили веревку, подняли банку на этаж. По обычаю Тимоха отлил литр помощникам, остальное принес мне. Выставив на стол нехитрую закуску, я попросил гостя рассказать об иностранных студентах. Тот не стал уточнять, чем вызван столь необычный интерес. Выпив стакан крепкого вина, он закурил и начал повествование. «На первом курсе 1 сентября 1981 года заходим мы с дружком в техникум, а там в фойе негры. 2 человека, мужчина и женщина. Настоящие негры, черные как смоль. Если бы вместо них были марсиане, я бы меньше удивился. Ты видел, как инопланетян изображают? Маленькие зеленые человечки с ушами раструбом, как клаксон на старинном автомобиле. Иногда им еще антенны на голове рисуют, нос какой-нибудь необычный, глаза выпученные. Так вот, если бы в фойе были марсиане-инопланетяне, то я бы подумал, что это розыгрыш в честь 1 сентября, а тут мы встали как вкопанные. Приятель от избытка чувств воскликнул: «Негры!» Негритянка как зарыдала: «Мы не негры, мы африканцы. Негры на плантациях работают, а мы учиться приехали». Ты заценил момент? Негры есть, но слово «негр» говорить нельзя. Негроидная раса есть, а негров по их негритянским понятиям нет. Спрашивается, как их называть? Чернокожие? Тогда нас надо называть бледнолицые. Посмотри любой фильм про индейцев. Гойко Митич в образе Чингачкука слово «бледнолицый» говорит с нескрываемым презрением. Американские солдаты и ковбои-первопроходцы индейцев называют не иначе, как краснокожие, то есть люди второго сорта. А тут парадокс, правда? Я до конца учебы так и не понял, почему у африканцев слово «негр» считается унизительным. Почти год с ними в одном общежитии прожил, но тему так и не уловил. Нам, кстати, никто официально не запрещал африканцев неграми называть. Просто после слез Элен говорить слово «негр» в присутствии чернокожих стало как-то неприлично. Элен, кстати, самая умная из них. Нормальная девка, не задавака, не кляузница. Она после Нового года привезла пачку фотографий, показывала, как ее брат в Париже живет. Учится в университете, подрабатывает официантом. У ее брата в общежитии своя комната. В ней японская стереосистема Sony. Такую аппаратуру у нас ни за какие деньги не купишь. А там, на загнивающем Западе, у простого африканского студента... Но это фигня. Ее брат взял на время учебы в прокат спортивный автомобиль BMW. Двухместный, с откидывающимся верхом. Клянусь, я бы половину зарплаты отдал только за то, чтобы в этой тачке просто посидеть, педали понажимать, руль покрутить. Брат Элен учится во Франции в университете, а она в Сибири в техникуме? Тут нет подвоха? Брат учится за счет родителей, а Элен по направлению правительства. Двух детей во Франции ее семья бы не потянула. Элен, кстати, около 30 лет. Ее брату 32 года, но все еще студент, будущий политолог. Ты знаешь, что такое политология? Наука о том, как с умным видом говорить о том, чего не знаешь. Слушай дальше. Один из африканцев, Самуэль, герой войны с колонизаторами, чтобы получше понять русских, стал выступать в техникумовском эстрадном ансамбле, увлекся игрой в хоккей с мячом. Как-то во время тренировочного матча один парень размахнулся и нечаянно выбил Самуэлю зуб клюшкой. Перетрухнул, конечно, но африканец говорит: «Спорт есть спорт, всякое бывает». На другой день Самуэль встретил этого парня и говорит: «Я не могу домой без зуба вернуться. Я всю войну без единого ранения прошел, а тут в стране победившего социализма зуба лишился». Мои соотечественники могут из этого факта сделать неправильные выводы. Подумают, что я в СССР дискриминации подвергался. Не стану же я бывшим сослуживцам про хоккей рассказывать. Мои друзья снега никогда не видели, и что такое хоккей, не поймут. Короче, я подумал и решил: вставляй мне зуб. Парень собрал все золото в семье и отдал Самуэлю. Тот пошел к дантисту. Врач посмотрел и говорит, что рядом с выбитым зубом коренной зуб совсем гнилой, на него коронку не поставишь. Гнилой зуб удалили, сделали мост из двух коронок и двух цельных золотых зубов. Как тебе история? Парень, который зуб выбил, считай, что легко отделался. Подумаешь, материнское обручальное кольцо на металл пустил. Зато в техникуме остался. В хоккей, правда, с тех пор играть перестал. Говорит, я как клюшку увижу, так вспоминаю, как сестра с себя серьги снимала. Мать ей на совершеннолетие подарила, а тут братец в хоккей с чернокожими сыграл и все золото в семье по ветру пустил. Другая история закончилась более плачевно. Как-то в праздник Ивана Купала одна девчонка досадила парню, и он облил ее водой. Девчонка решила отомстить, погналась за ним с ковшиком воды. Они выбежали на лестничную площадку. Девчонка опрокинула ковшик в пролет и облила негритянку по кличке Маркиза. Если бы облила Элен или Сару, все бы обошлось, но Маркиза... Она сволочная скандалистка. Ее даже свои иностранцы опасались. Маркиза встала в позу. Что за дела, что за расистские выходки? Девчонка не растерялась и говорит: «Обливать всех водой в праздник Ивана Купала – это национальный русский обычай. Даже поговорка такая есть. Нынче день Иван Купала, обливай кого попало. Если ты сейчас выйдешь на улицу и зайдешь во дворы, то увидишь парней с ведрами полными воды. Они обливают всех, кто встретится на пути. Ни одного прохожего сухим не оставят». Маркиза говорит: «Здорово, у русских интересные обычаи». Все разошлись. Маркиза пошла к себе, набрала ведро воды, вышла на лестничную клетку. Тут на беду возвращается в общежитие мой одногруппник Василий. У него был день рождения, спиртным он запасся заранее, тортик в гастрономе купил. Тортиком Вася хотел одну девушку приманить. Идет он по лестнице, а девчонки с параллельной группы мечтает. Тут бах, на голову полное ведро холодной воды вылили. Вася пулей наверх. Увидел Маркизу с ведром и как закричит: «Ты что, обезьяна, делаешь? Какого черта обливаешься?» Маркиза отшвырнула ведро и бегом к директору техникума. «Меня ваш ученик обезьяной обозвал. Я своему консулу пожалуюсь, что вы меня по цвету кожи притесняете». Начались разборки. Директор говорит: «Если бы ты назвал ее крысой или свиньей, то мы бы объявили тебе выговор за недостойное поведение, лишили бы стипендии и оставили дальше учиться. Обезьяну тебе прощать никто не будет. Я не хочу, чтобы из министерства приехала проверка и нас стали склонять на каждом углу за отсутствие интернационального воспитания учащихся. Предлагаю тебе добровольно написать заявление об отчислении из техникума. Если сам не напишешь, мы тебя из комсомола исключим и из техникума отчислим. С таким волчьим билетом тебя даже грузчиком на хлебозавод не возьмут. С мечтами об образовании придется попрощаться». Выхода у Васи не было, и он написал заявление. Прикинь, какая несправедливость. Если ты любую девчонку на заводе обезьяной назовешь, что будет? Ничего. Она, если обидится, то козлом тебя назовет или уродом. Скандалы из-за обезьяны никто поднимать не будет. Назовешь чувиху дурой, она больше обидится, чем на обезьяну. Дура — это все-таки характеристика человека, показатель его умственного развития. А обезьяна — это забавное животное в зоопарке. Словом, любую русскую девушку ты можешь назвать обезьяной, а негритянку — нет. Для нее это слово в высшей степени обидное и оскорбительное. Это проявление расизма, демонстративное попрание ее гражданских прав и свобод. Мудрено звучит. Это нам так в техникуме объясняли, чтобы при чернокожих слово «обезьяна» вообще не произносили. С Васей все довольно благополучно закончилось. Он исхитрился перевестись на заочное отделение в машиностроительный техникум. В прошлом ноябре в армию ушел. Вернется, диплом получит. А с Маркизой закончилось так. Она забеременела от иракского студента по имени Махмуд. Здоровый такой парень, длинный, хитрый, изворотливый. У него на родине третий год война идет, солдаты тысячами гибнут, а он в СССР приехал на бухгалтера учиться. Откосил от призыва, по-другому не скажешь. Так вот, Маркиза потребовала, чтобы Махмуд на ней женился. Он посмеялся и говорит: «Я лучше на бродячей собаке женюсь, чем на тебе, проститутке. Ты со всем этажом переспала, а я должен твоего ребенка воспитывать». Маркиза в слезы побежала к африканцам жаловаться. Тут надо отметить вот какой момент. Если в чем-то нарушались права иностранных студентов, то они выступали единым коллективом, без разделения на расы и государственную принадлежность. Если конфликт был среди иностранцев, то тут африканцы были отдельно, а азиаты отдельно. Если же разборки происходили среди чернокожих, то уроженцы Западной Африки выступали единым фронтом против всех остальных африканцев. У нас был студент Жан-Пьер Пуантье, здоровенный мужчина, баскетболист. Он встретил Махмуда и потребовал, чтобы тот женился на Маркизе. Слово за слово, они сцепились и немного поколотили друг друга. Жан-Пьер намял Быбака и Ракцу, но их вовремя растащили, и на время конфликт между ними погас. Маркиза пошла в милицию и написала заявление на Махмуда. В милиции ей объяснили, что по нашим законам мужчина не обязан признавать отцовство, платить алименты и тем более жениться, если он никогда не высказывал намерений вести общее хозяйство с матерью ребенка. Тогда Маркиза написала заявление, что Махмуд ее изнасиловал. Заявление приняли, но возбуждать уголовное дело не стали. 4 месяца она об изнасиловании молчала, а тут вдруг вспомнила. Несколько иностранцев вызвали на допрос в милицию, и они подтвердили, что Маркиза никому об изнасиловании не рассказывала, а значит, никакого изнасилования не было. Маркиза поняла, что ловить ей больше нечего. Живот растет, роды близятся. Она решила действовать. Пришла к Махмуду поговорить, дождалась, когда он отвлечется, и врезала ему сзади со всей силы табуретом по голове. Сотрясение мозга. Махмуда положили в больницу. Он через друзей-индийцев передал Маркизе, что как только выпишется, так тут же напишет на нее заявление о причинении телесных повреждений. «Будешь в русской тюрьме сидеть», — передал он. Маркиза по-русски послала его куда подальше, собрала вещички и уехала в Африку. Я потом спрашивал у Махмуда, правда ли он собирался судиться с Маркизой. Махмуд посмеялся и говорит: «От меня бы в Ираке знакомые отвернулись, если бы узнали, что какая-то женщина мне голову разбила и живая после этого осталась». В коридоре раздался женский смех. Тимоха прислушался, уловил знакомые нотки. «Марина», — догадался он, — «с гулянки возвращается». Марина Селезнева была самой раскованной девушкой в общежитии. В трезвом виде вела себя достойно, но мужчин внимания не обращала, но стоило ей выпить стакан-другой вина, как она тут же забывала о скромности и частенько просыпалась не в своей комнате. Тимоха, поставивший целью перед армией оторваться по полной программе, пропустить пьяненькую Селезнёву не мог. «Андрей, сам понимаешь, Марина. По голосу чую, она уже в нужной кондиции. Я завтра вечерком приду, расскажу тебе об иностранцах все, что знаю. А сейчас извини. Если я промедлю, Марину кто-нибудь перехватит и к себе уведет». После его ухода я записал в блокноте: «Махмуд, Ирак. Конфликт с Пуантье из-за женщины». Первые сведения об иностранных студентах были получены. Оставалось развить тему и ненавязчиво узнать, кто еще имел зуб на конголезца.